надзирателями. Прелестные вещицы с замысловатыми узорами. Его кредиторы получили их в качестве подарков через день после того, как его расстреляли. Она была замечательной рассказчицей и пользовалась успехом. Одной из самых запомнившихся мне историй была история о проститутке. Пока огонь у нее за спиной лизал лодку из тюльпанного дерева, и та шкварчала, как бекон на сковородке, Ада рассказывала. Накануне отправки в лагерь для перемещенных лиц мы провели одну ночь в Вене. Я кого-то встречала на вокзале, наверное, Льва, она махнула рукой в сторону мужа, и разговорилась с девушкой. Ей было лет 18, рыжеволосая, с пухлыми губами. Сколько было мне? Кажется, 16, не помню. По-немецки я говорила плохо, но мне очень хотелось расспросить ее. Кто она, я поняла сразу. Распахнутая на груди блузка, яркая, как вечерняя заря, помада, одна нога у нее была в гипсе. Я спросила, почему она этим занимается и что с ее ногой. Может быть, потому что я была моложе, она не рассердилась. А может, дело было в том, что ночь выдалась спокойной, или она уже отработала. Девушка пожаловалась на то, как все тоскливо вокруг. Война, ее жизнь, мужчины. Ее мало что заботило и ничто не удивляло. Не было ничего такого, что могло бы застичь ее врасплох. Ни один мужчина не был в состоянии заставить ее сердце биться чаще. Никакой поворот судьбы не мог ее напугать. Как она сказала, в ее жизни не было смены времен года. Однажды мужчина поцеловал ей руку. Она влепила ему пощечину, потому что думала, что он над ней издевается. К ее удивлению, он не дал сдачи, а, напротив, провел с ней ночь. У него были тонкие усики, как у англичанина. Хотя, разумеется, он был немцем, десантником, как выяснилось. На следующий день он пригласил ее полетать на самолете. «Мы сможем вместе прыгнуть с неба», — сказал он. Она никогда не летала на самолете, тем более не прыгала с парашютом, но ей всегда хотелось прикоснуться к облакам. Он поклялся, что нет ничего проще. Они напились. Во время войны почти все беспрерывно пили. И он нашел каких-то своих друзей, тоже пьяных, которые сумели где-то раздобыть самолет. День был ясный и солнечный. На борту оказались еще несколько девушек и солдат. Солдаты быстро объяснили девушкам, что нужно делать, чтобы прыгнуть и как приземляться. Потом он помог ей надеть парашют, прикрепил его к какому-то тросу, я не помню подробностей, и они вместе, держась за руки, выпрыгнули из самолета. Только его парашют не раскрылся. Она помнила свое ощущение, словно ею выстрелили прямо в небо. Глухой удар, и ее подбросило вверх так, что она невольно выпустила его руку. Она слышала, как он кричал по-немецки. «Что мне делать? Что делать?» «Будь у нее нож, — говорила она, — перерезала бы и стропила собственного парашюта, но вместо этого лишь наблюдала, как стремительно приближается земля, и думала о том, какая она красивая. А приземляясь, сломала ногу и долго лежала в поле, пока не собралась силами и не доползла до какого-то крестьянского дома. Эмигранты постоянно вспоминали о тех местах, которых никто из нас, детей, никогда не видел, и рассказывали истории, которых мы не могли себе представить, на языке, на котором, как мы считали, нигде на свете, кроме наших домов, не говорили. Иные из их историй казались бессмысленными, и в них всегда оставалась какая-то недосказанность. «Что случилось с тем военным.